Глава 28. Девка Нойда. Всю ночь над утесом Кэр Зимней Бури творилось нечто дивное, невозможное, устрашающее. Белесое небо наливалось светом, колыхалось, шло волнами. Затем вдруг багровело, словно на него упал отсвет исполинского костра. Раздавался оглушительный треск, и в небе вспыхивали белые, будто от невыносимого жара, столпы света. А не дать не взять распахнулись врата неба, и вниз хлынул огненный вал. Сосновый лес на утесе и вокруг него мгновенно вспыхнул, как бы охваченный пожаром. Перепуганные сихирти решили было, что так и есть. Они попрятались в своих землянках, призывая на помощь отца душ и маховую матушку. Иные шептались, что пора бежать прочь с острова, пока Кэр своим колдовством не убила их. «Что она там творит, Кая?» — робко спрашивали девушку. «Может, сходишь туда, посмотришь?» Кая отмалчивалась. Ей было страшнее всех. Она-то знала, что задумала Кэр. Знала и о том, что зимняя буря сейчас слаба и вынуждена защищаться от собственного мужа. И то, каким способом Кэр надумала восстановить свои силы. Сумеет ли Гейда одолеть Аклута? Да или нет, ей в любом случае понадобится жизнь Сихирте. «Отстаньте от девчонки», — сказал наконец Виг. «Разве не ясно? Великая Гейда прогнала Каю, чтобы никто не видел ее ворожбу. Идите спать, люди. Завтра утром сходим на гору и поглядим». «Если увидите завтрашнее утро», — думала Кая. Конечно, никто спать не ушел. Все торчали на берегу, глядя, как полыхает утес Гейды и грохочет над ним небо. Все завершилось в одно мгновение. Погасли зорники, на утес и окрестный лес пали сумерки. Наступившая тишина казалась оглушительной и оттого еще более пугающей. Сихиртия собрались в кучку и принялись обеспокоенно шептаться. Кая мрачно посмотрела на них и направилась в дядину землянку. Вытащила заветную медвежью шкуру и забралась под нее с головой, как в детстве. «Здесь никакое зло не доберется до тебя», — почти наяву услышала она голос отца. Теперь Кая, пожалуй, бы сумела прочесть тайные обережные знаки на изнанке шкуры. Еще немного, и она научилась бы сама наносить такие же. Аляпка беспокойно возился за пазухой. Кая прижала руку к груди, успокаивая его. «Не бойся, малыш, под шкурой никто нас не найдет. Мы просидим тут хоть до утра». И будто в ответ Кайе явилась новая непривычная мысль. Достойно ли прятаться от судьбы? Она все еще сидела под шкурой, не зная, как поступить, когда снаружи раздались пыхтение и топот. Повеяло прохладным вешним воздухом. Кто-то с шумом вкатился в землянку и раздался крик. «Кая, ты здесь?» «Ты что ли, Лемми?» Девушка удивленно высунула голову из-под шкуры. Старый приятель, встрепанный, с перекошенным от ужаса лицом, выглядел так, словно за ним гналась сама Ябме Акка, старуха смерть. «Спаси меня!» — завопил он, бросаясь к ней. «Скорее дай твои штаны!» «Штаны?» — Кая растерянно хихикнула. «Да где ж я возьму? А зачем тебе мои штаны?» «Штаны шаманки! Бросить в хищного Сайво! Зачем еще, глупая?» Лемми диким взглядом уставился на подругу. «Хищный Сайво?» — вздрогнула Кая. «Где?» «Там, на берегу. Вода пошла кругами, а он как выскочит. Все в рассыпную, а дядька Вик говорит, иди прогоняй его, ты же почти шаман. Прогоняй, легко сказать». «Ты хочешь моими штанами прогнать дикого Сайво?» От удивления Кая даже перестала бояться. «Прогнать? Ты шутишь? Это страшный морской Сайво, на спине у него плавник касатки. Я хочу спрятаться от него». «Аклут», — поняла Кая холодея. «Зачем он пришел к Сихирте? Его послала Кэр или он сам?» «Давай штаны, я ими укроюсь», — торопил Лемми. Сбивчивую речь парня прервал раскатистый хриплый рык прямо за дверью землянки. Лемми мгновенно лишился голоса и последних душевных сил. Издав слабый писк, он скорчился на полу. Кая хотела было юркнуть под шкуру. Внезапно ей стало стыдно. «Если я поведу себя как Лемми, больше некому будет защитить Сихирте». Замирая от страха, Кая вылезла из-под шкуры, накинула ее на Лемми и дрожащим голосом позвала, глядя в сторону прикрытой шкурой двери. «Это ты, волк моря? Зачем ты пришел?» Новое хриплое нетерпеливое рычание раздалось в ответ. Смысл его был Кае вполне понятен. «За мной?» — упавшим голосом пробормотала девушка. Она невольно оглянулась на шкуру и полезла наружу из землянки. Свет луны заливал длинные травянистые крыши домов. Поселение Сихирть оказалось брошенным. Так здесь было тихо и безлюдно. Ни единого человека не видать, не слыхать. «Должно быть, все попрятались», — подумала Кая, чуть взбодрившись. «Если бы Аклута прислали за жизнями людей, зрелище было бы совсем иное». Черный волк с острым плавником на загривке стоял перед домом Вига. Он почти сливался с тьмой. Были видны лишь белые пятна на шкуре, да ярко светились красные глаза. При виде Каи Аклут задрал морду к небу и испустил долгий тоскливый вой. В первый миг Кая испугалась. Потом поняла. «Что-то случилось, Скэр?» Аклут молча повернулся и потрусил в сторону утеса, то и дело оглядываясь на девушку. «Иду я, иду!» — вздохнула та, следуя за ним. Дорога не заняла много времени. Хотя они шли в почти кромешной тьме, Кая знала на пути каждый корень. Вот тропа устремилась резко вверх, вот кольцо мертвого можжевельника. Зашелестели в своих плетенках глазастые куколки-стражи. На поляне было совершенно пусто. Вежа Гейды поднималась темным курганом. Слабо рдели на кострище последние угли. И ни следа Кэр. Кая подошла к костру. Да, вот тут недавно и полыхало то неистовое пламя. Здесь Акка Кэр устроила великое камлание, отцветы которого были видны наверняка на всех берегах Змеево моря. Теперь же здесь остались лишь пепел и угли. А это что за тряпье? Кая наклонилась, вглядываясь, и с криком шарахнулась. То, что она сперва приняла то ли за кучу тряпья, то ли за обрывок шкуры, было все, что осталось от Кэр зимней бури. Ни костей, ни плоти, лишь пучок седых волос и пустая серая кожа. Налетел ветер, по углям пробежало пламя. Что-то сверкнуло синим в темноте. Кая шагнула в сторону от кострища и увидела шаманскую корону. Похоже, Кэр была в ней, когда с наставницей девушки случилось нечто, оставившее от могучей Гейды лишь пустую кожу. Кая осторожно взяла корону в руки. Та ничуть не пострадала. Даже кожаные шнуры не обуглились. Блестели железом рога, и синие камни смотрели так же ясно и твердо, как прежде. Кая заметила, что кончики рогов измазаны в чем-то темном. Кровь? «Что здесь случилось?» — подумала она вслух, поворачиваясь к волку. «Почему умерла Акка?» Аклут, все это время молча дожидавшийся рядом, пошел к останкам Кэр, сел над ними и горестно завыл. «Да он оплакивает ее», — изумилась про себя Кая. «Неужели он любил свою земную жену?» «Кто ее убил?» — спросила она. Волк выл. «Акка Кэр послала Аклута против безымянного Ноиды», — подумала Кая, — «и проиграла. Убийца бабушки, страшный человек, ненавидящий женщин, победил Аклута в бою и, как водится, обратил его против хозяйки». «Ты убил ее по приказу безымянного», — тихо сказала она, глядя на волка море. «Горюй теперь». Кая перевела взгляд на великую корону. Кэр зимняя буря встала перед внутренним взором девушки, как живая. Вот она пляшет танец полету ночного костра, на ее крыльях иней вечного льда. Вот выходит из моря, сияя зубастой улыбкой, а рядом волк-оборотень, ее муж. Вот что-то бормочет во сне, упившись суры, отпустив дух в странстве по нижним мирам. Вот протягивает куклу Кусаку. Отнеси старейшинам подарочек. Долгие годы Кая трепетала перед Кэр, однако теперь вдруг ощутила пустоту и страх. Как жить в одиночку? Что делать с хищными Сайво? Кая очень хорошо их чуяла. Целый сонм, вскормленных кровью духов, кружил во тьме над поляной. И самый страшный из них, морской муж Гейды, сидел прямо перед ней. «Что же делать отныне?» — вырвалось у девушки. Черный волк словно ждал этого вопроса. Он перестал выть, встал, вздыбился. Над утесом вдруг резко стемнело. Повеяло холодом, налетела морось, какая бывает на море перед бурей. Последние остатки углей мгновенно остыли, на траве заблестела роса. Впервые Аклут явился Кае в человеческом облике. Тот, с кем встречалась Гейда на каменном островке в море, стоял, возвышаясь над поляной. Великан с черной блестящей кожей, будто облитый смолой. Лицо скрывала зубастая маска, некогда так напугавшая Каю. Из-под маски несло тухлым мясом и гниющими водорослями. Кая вдруг поняла, почему он являлся земной жене в этой жутковатой маске. То, что скрывала личина, было много страшнее. Не сводя с девушки взгляда, Аклут медленно протянул к ней руки. Черные пальцы с перепонками, увенчанные острыми когтями. Кая понимала, она бессильна что-либо сделать, и потому просто стояла и ждала. Аклут опустился перед ней на колено, низко склонив голову. На голой макушке, там, где у младенцев родничок, дрожало отверстие дыхало, выбрасывая облачка пара. Глубокое волнение охватило Каю. «Нет! Нет!» — пятясь воскликнула она. «Я не могу принять тебя, Волк Моря! Ты великий, ужасный Сайво! Ты наравне с богами, а я маленькая и слабая! Я недостойна стать твоей земной женой! Меня пугает кровь, души утопленных моряков, съеденных людей и собак!» Аклут поднял голову. Маска касатки смотрела на нее в упор красными точками-зрачками. Кая умолкла, трепеща от страха. Она только что отвергла могучего, свирепого морского духа. А если он разгневался? Переживет ли она его ярость? Но она не могла поступить иначе. Прими она его, и стала бы такой же, как Кэр. А Сихиртя были бы только рады, вдруг подумалась девушке. Это тоже была новая, взрослая мысль. Кайе почему-то стало грустно. Да, Сихиртя покорились бы новый Кэр с радостью. Они бы так же присмыкались перед Кайей, как и перед Гейдой. Начали бы так же угождать ей, так же трусить. Кая сжала зубы и вскинула голову. «Уходи в море!» — приказала она Аклуту. Тот стоял перед ней, словно все еще чего-то ожидая. «Корона!» — вспомнила девушка. Собираясь призывать своего духа мужа, Кэр всегда надевала корону. Кая поклонилась короне, подняла ее двумя руками и осторожно надела. В то же мгновение мир вспыхнул вокруг нее, ожил, заговорил на все голоса. Внезапно и ярко, словно наяву, к Кае вернулись воспоминания. Все то, что годы странствий и страданий почти стерли из памяти. Уютное дымное тепло отцовской землянки, далекий свист ветра в дюнах, тепло обережной шкуры, ласковые руки матери, разговоры камней в очаге, бормотание домовых Сайво, духи предков, что слетелись к дымоходу и подслушивают разговоры правнуков. Мир снова стал таким, каким был в детстве, видимый и невидимый, внятный во всей полноте. Словно распахнулись незримые двери, открывая девушке множество троп. «Только наберись умений, храбрости и иди». «Кажется, я стала шаманкой», — с восхищением и глубоким благоговением подумала Кайя. В следующий миг она ощутила чужую волю. Кто-то упорно обращал ее взгляд в одну и ту же сторону, будто намекая «туда, иди туда». Раздался и голос, настойчивый, повелительный. «Прими волка моря, дева. Прими его, как Сайво и мужа». «Я не хочу», — ответила Кая, пытаясь понять, откуда исходит голос. «Ты должна. Я выбрала тебя, как прежде выбрала Кэр. Но зимняя буря погубила свой дар, возжелав мести и власти. Ты не такая. В тебе есть истинная сила». «Лишь один Нойда в этом мире смел спорить с богами и вызывать их на бой. Ты можешь стать такой же». «Я не знаю, кто ты», — изумленно отвечала Кайя. «Но кем бы ты ни была, я уже решила отпустить Аклута. Я не хочу такого мужа. Пусть уходит в море». «Нет, ты скоро пожалеешь об этом». «Волк моря, я тебя отпускаю». Аклут, безмолвно дожидавшийся приказа новой госпожи, склонил голову, перекинулся в черного волка и бесшумно исчез в лесу, мигом растворившись в ночных тенях. Кая сняла корону, тряхнула головой, поправляя волосы. Корона свирепо глядела на нее синими каменными очами. «Кажется, я поняла», — подумала Кая. «О дух, живущий в великой короне!» — заговорила девушка почтительно, но твердо. «Я не знаю, кто ты и чей ты, но выслушай меня. Акка Кэр учила меня. Бубен, шапка и пояс шамана — это его помощники, не владыки. Сайво, живущие в них, могут быть очень сильными, но все они подчиняются своему шаману. Ты очень сильный дух, я чувствую. Наверняка много сильнее меня, но ты не должен мне приказывать. Твое дело — советовать, искать наилучшие пути, помогать в битвах с другими Сайво». Корона презрительно молчала. «О дух, живущий в великой короне!» — строго сказала Кайя. «Если ты откажешься вести себя как следует верному Сайво, я возьму острый нож, срежу с налобника эти синие очи, из которых ты на меня смотришь, и брошу их в глубокое море. А корону уберу в короб и надену вновь лишь тогда, когда стану такой же могучей старой Гейдой, как Акка Кэр. Пусть я еще долго буду бессмысленной и неумелой девчонкой, зато не потеряю свободы». Нечто нечеловеческое, чуждое и страшное полыхнуло в синих очах. То ли ярость бури, то ли запредельный ужас, то ли все вместе. «Она боится», — успела понять Кайя. «Она сейчас очень испугалась». «Ты согласна? Будешь хранить меня, помогать, слушаться?» «Согласна», — эхом ответила корона. Небо начинало светлеть, когда тяжело груженная лодка бесшумно отошла от берега острова. Запасы еды, теплая одежда, снасти для рыбалки и охоты, целебные травы и зелья — все, что могло пригодиться в долгом пути. Кайя потратила полночи, чтобы перетаскать все это из жилища Кэр в берестяную Кирежу Зуйку. Девушка давно освоилась с легкой лодкой и знала, как управлять ею в тихой воде и как одолевать морской взводень. Кайя забралась внутрь, устроилась среди коробов и узлов, оттолкнулась веслом, и лодка заскользила по воде. Остров медленно отступал, словно уходящая за окоем грозовая туча. Кайя сама толком не знала, куда держит путь. Знала одно — ей надо уплыть как можно дальше от бывшего жилища Кэр и от волчьего взморья. Тут она долго не протянет. Духи Кэр о том позаботятся. А что до сородичей? «Ради Сихиртия я уплыву подальше и уведу за собой хищных Сайва». Кайя обогнула остров и направила лодку к проходу между двух скал, поросших сосняком. Там ее и перехватили. «Вон она!» — раздался знакомый голос. Со стороны волчьего взморья быстро приближались три лодки. На передней Кайя увидела дядьку Вига. Из-за его спины выглядывал взволнованный Лемми. «Остановись, Кайя!» Торжественно, явно изображая из себя шамана, воскликнул подросток. «Сайво явились ко мне и нашептали, что ты ограбила вежу своей госпожи, великой Гейды Кэр, и теперь сбегаешь с добычей!» «Верни украденное, Кайя!» — громко приказал Вик, орудуя веслом. «Отдай бабкины сокровища взрослым, которые понимают, что с ними делать, и мы закроем глаза на твой поступок!» «Сделаем вид, что ничего не было», — добавила из другой лодки одна из стариц, усиленно загребая в ее сторону. «Возвращайся в племя и постарайся заслужить прощение! А не хочешь возвращаться, так уплывай, куда пожелаешь!» — крикнули из третьей лодки. «Мы тебя не держим!» Кайя молчала. Ей стало очень горько. И как это она понадеялась, что ей дадут так просто уйти? Разве давным-давно не говорила Гейда? Случись с ней, что все шаманы Змеево моря устремятся к жилищу Кэр зимней бури, как волки на падаль. Жадный Лемми просто оказался ближе всех. Но даже если корона достанется ему, он недолго ее удержит. «Наследство Акки Кэр не для вас, Сихиртия», — холодно произнесла девушка, поднимаясь в лодке на колено. «Оно вас погубит. Дайте мне уйти, и вам не придется иметь дело с мстящими духами». «Тоже мне добрая помощница! Нашлась тут девка Ноида!» — задиристо отозвался Лемми. «Ты просто служанка старой Гейды! Обокрала ее и бежишь!» «Кайя, хватит дурить! Правь к берегу!» — приказал Вик. Но Кайя лишь взмахнула веслом и с силой опустила его в воду, толкая лодку вперед. «Не хочешь добром, тебе же хуже!» — вздохнул Вик. «Окружайте ее, парни! Лишь бы не потопила великую корону!» — беспокоился Лемми. «Вон она, в том коробе!» Лодка вождя пустилась на перехват. Вик подогнал Кирежу боком, Лемми протянул руки к коробу. В тот же миг лодку Вига резко качнуло. Могучий удар снизу подбросил суденышко, опрокидывая его на бок. Еще удар, и разом перевернулись еще две Кирежи. Люди барахтались в холодной воде, хватаясь за лодки. Разрезая волны, поднялся над водой высокий черный плавник. «Касатка!» — раздались вопли ужаса. «Тут касатка!» Бросив лодки, преследователи со всех сил поплыли к ближайшему берегу. «Меня забыли!» — пронзительно вопил Лемми. «Помогите! Пома...» Вопли его оборвались хрипом. Волны вновь прянули в стороны, и над водой воздвигся черный великан Аклут в шаманской маске. Он поднял Лемми в воздухе, держа за горло. «Отпусти его!» — опомнившись, закричала Кайя. «Пусть убегают!» Волк моря послушно разжал пальцы. «Я же велела тебе уйти. Почему ты опять здесь?» Увенчанная маской голова низко склонилась в почтительном поклоне, и темные воды вновь сомкнулись над головой вождя касаток. «Он кланялся не мне», — сообразила вдруг Кайя. Сила моря, вот оно что. Он служит короне. «Спасибо, что защитила меня», — задыхаясь, поблагодарила корону девушка. «Теперь я вижу, ты настоящий Сайво помощник». Кая могла бы поклясться, что из короба донесся смешок. Упущенное весло плавало поблизости. Кая выловила его, проводила взглядом удирающих сихиртя и принялась грести, направляя лодку туда, куда и собиралась, в пролив между островами, на юг. Конец. Текст читал Кирилл Головин.